Глава 35. «Я сейчас опишу вам не все события», — плавно начал Мильбург, — «которые предшествовали смерти Торнтона Лайна. Не хочу также говорить о его характере. Он не был образцовым шефом, он был подозрителен, несправедлив и в некоторых отношениях просто подл. Я знаю, что он подозревал меня. Он получил впечатление, что я похитил у фирмы крупные денежные суммы. Я уже давно знал об этом. А потом я получил полную уверенность в том, благодаря беседе, которую он имел с вами, мистер Тарлинг, в тот день, когда я вас увидел в первый раз в жизни». Тарлинг вспомнил об этом неприятном дне. Мильбург вошел в бюро как раз в тот момент, когда Лайн так неосторожно и откровенно выразился о своем служащем. «Итак, господа, я не признаюсь в том, что обокрал фирму или виновен в каком-нибудь другом преступлении. Я, правда, признаю, что происходили известные неправильности, за которые я был морально ответственен, но помимо этого я ни в чем не могу признаться. Пожалуйста, отметьте это», — сказал он Уайтсайду, который стенографическим способом записывал его показания. «Пожалуйста, упомяните об этом буквально. Неточности и небрежности», — заботливо повторил он. «Помимо этого, я не сознаюсь ни в чем». «Иными словами, вы вообще ни в чем не хотите сознаться?» «Нет, ни в коем случае», — серьезно сказал мистер Мильбург. «Совершенно достаточно того, что мистер Лайн долгое время подозревал меня и пригласил сыщика, чтобы доказать мои кажущиеся растраты. Это правда, что я трачу много денег и владею двумя домами, одним в Кэмден-тауне, а другим в Гертфорде. Но я счастливо играл на бирже и благодаря этому мог покрывать все свои расходы. Тем не менее, совесть не оставляла меня в покое, потому что я был ответственен за все счетоводство фирмы и отчасти догадывался, даже почти, наверное, знал, что кто-то обманул фирму. Поэтому я начал производить расследование. Вы поймете, что факт моей моральной ответственности за фирму Лайн налагал на меня тяжкие заботы». «Вы говорите, как пишете», — сказал Уайтсайд. «Я не верю ни одному слову из всего того, что вы нам только что рассказали. Я считаю вас крупным вором, Мильбург. Но продолжайте рассказывать». «Благодарю вас», — саркастически сказал Мильбург. «Ну вот, господа, обстоятельства настолько обострились, что я чувствовал свою ответственность. Я знал, что на самом деле происходили растраты, что меня заподозрили, и что женщина, которая была мне дорога...» Его голос на момент дрогнул. «Будет тяжело поражена моей небрежностью. Мисс Адетта Райдер была уволена со службы, потому что она отклонила предложение мистера Лайна. Мистер Лайн всю свою ярость обратил в ее сторону, и это навело меня на одну мысль. Вечером после общего разговора, в котором и вы принимали участие, мистер Тарлинг, я очень поздно работал в бюро. Я приводил в порядок письменный стол мистера Лайна. Когда я на минуту покинул комнату, то по возвращении нашел ее погруженной в темноту. Я восстановил контакт столовой лампы и увидел, что на письменном столе лежит пистолет. Раньше я, впрочем, показал...» С этими словами он снова обратился к Тарлингу. «Что я не нашел пистолета. Я даже настаивал на своих словах. Мне очень жаль, что я должен признаться вам, что сказал неправду. Итак, я нашел пистолет, сунул его в карман и взял к себе домой. По всей вероятности, именно из этого оружия застрелен Торнтон Лайн». Тарлинг кивнул головой. «В этом я никогда не сомневался, Мильбург, но у вас был другой автоматический пистолет, который вы уже после убийства купили у Джона Уотхэма в Гольборн-парке». Мистер Мильбург опустил голову в знак согласия. «Это совершенно верно», — согласился он. «Оружие все еще находится в моей собственности. Я проживаю в своей квартире в Кэмден-тауне и...» «Вам нечего объяснять дальше. Скажу вам только, что я точно знаю, где вы достали пистолет, из которого вы два раза выстрелили в меня в тот вечер, когда я привез Адетту Райдер из Эшфорда». Мильбург закрыл глаза, и на его лице появилось выражение покорности. «Полагаю, что будет лучше сейчас не высказывать противоположных взглядов», — сказал он. «Разрешите мне сейчас продолжать свой рассказ, придерживаясь исключительно фактов». Тарлингу хотелось громко расхохотаться. Нахальство этого человека превосходило все виденное им доселе. Если бы Мильбург не обвинял Адетту Райдер в убийстве, то Тарлинг оставил бы его наедине с Уайтсайдом и отправился бы на поиски Сэма Стея, хотя это и казалось безнадежным делом. «Я взял с собой револьвер на дом», — продолжал Мильбург. «Вы сами понимаете, что я был близок к нервному припадку. Я чувствовал на себе тяжкую ответственность и знал также, что придется покончить все расчеты с жизнью, если мистер Лайн не поверит уверениям в моей невиновности. Иными словами, вы хотели покончить самоубийством?» — иронически спросил Уайтсайд. «Да, так обстояло дело», — мрачно ответил Мильбург. «Мисс Райдер была уволена, и я находился накануне разорения. Ее мать тоже была замешана в это дело. Удрученный этими мыслями, я сидел у себя дома в Комден-тауне. Вдруг мне пришла в голову мысль. Адетта Райдер настолько сильно любит свою мать, что способна ради нее на высшие жертвы. Что если она возьмет на себя ответственность за все неточности в кассовых книгах фирмы? Она могла бы на время скрыться на континент, до тех пор, пока бы дело не заглохло. Сперва я имел намерение посетить ее на следующий день, но я все еще сомневался, исполнит ли она мою просьбу. Нынешние молодые люди очень эгоистичны и себелюбивы. В тот же вечер я вышел из дому и случайно встретил ее в тот момент, когда она собиралась поехать в Гертфорд. Я обрисовал ей мое положение. Бедная девушка, понятно, ужаснулась, но мне удалось убедить ее. Она подписала признание в растратах, то самое, которое вы, мистер Тарлинг, уничтожили. Уайтсайд поглядел на Тарлинга. «Об этом я ничего не знаю», — сказал он с легким упреком. «Я еще вернусь к этому обстоятельству», — успокоил его Тарлинг. «Продолжайте, Мильбург». «Я телеграфировал мистерис Райдер о том, что ее дочь в этот вечер не приедет в Гертфорд. Я телеграфировал также мистеру Лайну и просил его встретить меня в квартире мисс Райдер. Я на всякий случай подписался ее именем, так как был твердо убежден в том, что в таком случае он непременно последует моему приглашению». «Вы желали таким путем уничтожить всякое подозрение, которое могло пасть на вас», — резко возразил ему Тарлинг, — «и хотели, чтобы ваше имя не фигурировало бы во всей этой истории». «Да», — медленно ответил Мильбург с таким видом, как будто мысль об этом только сейчас пришла ему в голову. «Я с большой поспешностью покончил дело с мисс Райдер и заодно попросил ее больше не возвращаться в свою квартиру. Я обещал ей, что сам зайду туда и упакую все, что необходимо в дороге. Я собирался потом доставить чемодан на автомобиле на станцию Чаринг-Кросс». «Следовательно, это вы упаковали маленький чемоданчик?» — спросил Тарлинг. «Я во всяком случае успел запаковать его только наполовину», — поправил его Мильбург. «Вы видите, что я ошибся во времени. Когда я только что собрался начать упаковку вещей, мне стало ясно, что было невозможно вовремя попасть на станцию. Я условился с мисс Райдер, что позвоню ей за четверть часа до отхода поезда, в случае, если я не сумею прийти. Она ожидала меня в одной гостинице недалеко от вокзала. Я надеялся быть у нее, по крайней мере, за час до отхода поезда. Но когда я увидел, что это невозможно, я оставил лежать наполовину упакованный чемодан и пошел на станцию подземной железной дороги позвонить по телефону». «Как же вы попали в квартиру?» — спросил Тарлинг. «Швейцар у парадных дверей сказал, что он не видел никого». «Я вошел задним входом», — объяснил Мильбург. «Очень легко войти в квартиру мисс Райдер с улицы, проходящей позади дома. Для того, чтобы иметь возможность вводить свои велосипеды, все жильцы имеют ключи от этого входа». «Совершенно верно», — сказал Тарлинг. «Продолжайте». «Я уже опередил свой собственный рассказ. Чемодан я паковал позже. Когда я распрощался с мисс Райдер, я точно обдумал свой план. Но это снова завело бы меня слишком далеко, если бы я вам сейчас передал все, о чем собирался переговорить с Лайном. «Вы, понятно, собирались заявить ему, что мисс Райдер виновата во всем», — сказал Тарлинг. «Я точно знаю все, что вы собирались сказать». «В таком случае разрешите поздравить вас, мистер Тарлинг. Вы умеете читать чужие мысли, потому что я еще никому не доверял своих самых сокровенных мыслей. Но это не относится к делу. Я собирался вместе с мистером Лайном замять это дело. Я хотел напомнить ему о том, что я долгие годы верно служил ему и его отцу. И если бы я не имел успеха, и он все-таки упорствовал бы в намерении возбудить против меня дело, я собирался застрелиться у него на глазах». Последние слова он сказал театральным, напыщенным тоном. Но на его слушателей эти слова не оказали ни малейшего действия. Уайтсайд только на минутку оторвался от своего протокола и подмигнул Тарлингу. «Вам, кажется, доставляет особое удовольствие готовиться к самоубийству, чтобы потом изменить свое мнение по этому поводу», — сказал Уайтсайд. «Мне очень жаль, что вы в таком легком тоне говорите о таком серьезном деле. Как я уже сказал, мне пришлось довольно долго ждать. Но уже совершенно стемнело раньше, чем я вернулся в квартиру мисс Райдер. Адетта передала мне все ключи, и я без всякого затруднения нашел ее чемоданчик. Он находился в столовой, в нижнем отделении буфета. Я положил его на кровать и стал упаковывать его, как умел, так как я мало разбираюсь в том, что дамам нужно в дороге. Тем временем мне стало очевидно, что я больше не сумею вовремя попасть к поезду. По счастью, я условился с мисс Райдер позвонить ей в том случае, если я не успею справиться со всем». «Между прочим, разрешите спросить вас», — сказал Тарлинг, — «как вы были одеты?» «Как же я был одет? Разрешите мне подумать. На мне было тяжелое пальто, насколько я помню. Ночь была прохладная и туманная». «Где у вас был пистолет?» «В кармане пальто», — быстро ответил Мильбург. «Вы надели пальто?» Мильбург минуту подумал. «Я снял его, находясь в квартире, и повесил возле постели, рядом с нишей, в которой хранилось платье мисс Райдер». «Когда вы пошли телефонировать, вы взяли с собой пальто?» «Нет, это я знаю совершенно точно», — сейчас же сказал Мильбург. «Я вспоминаю, что потом еще подумал о том, как глупо с моей стороны было взять с собой пальто и потом не надевать его». «Продолжайте», — нетерпеливо сказал Тарлинг. «Я зашел на станцию подземной дороги, позвонил в гостиницу, и к моему величайшему изумлению и заботе мисс Райдер не отвечала. Я спросил швейцара, не видел ли он молодую даму в таком-то платье, ожидавшую в вестибюле. Он ответил на мой вопрос отрицательно. Значит, была возможность, что она возвратилась к себе на квартиру». «Держитесь ближе к фактам», — перебил его Уайтсайд. «Нам не нужны ваши предположения и теории. Рассказывайте нам просто, что случилось, и мы уже сами сделаем соответствующие выводы». «Ну хорошо», — любезно ответил Мильбург. «Когда я позвонил, было 9:30. Вы помните, что я телеграфировал мистеру Лайну, чтобы он встретился со мной в квартире мисс Райдер в 11:00? Следовательно, не было никакой причины возвращаться раньше назначенного срока, в крайнем случае на несколько минут раньше, чтобы впустить мистера Лайна». «Вы раньше спрашивали меня», — обратился он к Тарлингу, — «надел ли я пальто? Я теперь вспоминаю, что пошел обратно в квартиру мисс Райдер за ним. Но когда я пришел на улицу позади дома, я увидел нескольких людей, стоявших у заднего фасада большого дома. Я не хотел, чтобы на меня обратили внимание, и подождал поэтому, пока все ушли. Я начал мерзнуть, стоя на углу улицы, и так как эти люди все еще не уходили, а продолжали стоять у гаражей, то время показалось мне ужасно долгим. Я пошел обратно на главную улицу и прошел при этом мимо кинематографа. Я охотно хожу в кино, и хотя в тот момент я не был в подходящем настроении, но я все-таки вошел, чтобы убить время. Сейчас я приступаю к важнейшей части своего отчета и прошу вас обращать внимание на все подробности. Но я очень желаю, так как это в моих собственных интересах, чтобы убийца был пойман и предан суду. Тарлинг прервал его, попросив рассказывать скорее, но Мильбург не дал себя запугивать. «Когда я потом вернулся на заднюю улицу, то она была пуста, но у черного хода стоял небольшой желтый автомобиль. Ни в автомобиле, ни поблизости от него никого не было. Я был удивлен, потому что в тот момент не узнал автомобиля Торнтона Лайна. Дверь черного хода была открыта, хотя я помнил, что, уходя, запер ее. Я открыл дверь, ведущую в квартиру, и вошел. Когда я уходил, я потушил свет, но, к моему великому изумлению, я через дверь увидел свет в комнате Адетты, и раньше еще, чем я вошел в комнату, я услышал запах сжженного пороха. Я увидел человека, лежавшего на полу, лицом вниз. Я быстро вошел и повернул его на спину. С ужасом я узнал в этом человеке мистера Торнтона Лайна. Он был без сознания, и кровь сочилась из раны на его груди. Мне показалось, что он уже умер. Я был в высшей степени поражен. Моей первой мыслью было, и первая мысль иной раз бывает правильной, что Адетта Райдер по какой-то причине вернулась домой и застрелила его. И странно, окно спальни было широко раскрыто. «Но окно защищено крепкой решеткой», — сказал Тарлинг. «Было совершенно невозможно скрыться через окно». «Я исследовал рану», — продолжал Мильбург, — «и нашел, что она была очень опасна. Торнтон Лайн еще подавал слабые признаки жизни. Я собирался остановить сочившуюся из раны кровь, выдвинул ящик комода и вынул первую попавшуюся мне в руки вещь. Мне нужно было наложить кое-что на рану, и для этого я использовал два платочка Адетты. Сперва я снял с него сюртук и жилет, что было очень трудно. Потом я поднял его, насколько это было возможно, но он умер, вероятно, в то время, пока я накладывал перевязку. Внезапно я понял, в каком ужасном положении я сам находился. Я подумал о том, какие сильные подозрения должны падать на меня, если кто-нибудь застанет меня в этой комнате, и меня охватил панический страх. Я сейчас же взял висевшее на стене пальто, поспешил вон из помещения и дошел до своей квартиры в Кэмден-тауне в совершенно разбитом состоянии. «Вы оставили свет непотушенным?» — спросил Тарлинг. Мильбург подумал немного. «Да», — сказал он. «Я забыл выключить свет». «Вы оставили тело в квартире?» «Готов присягнуть в этом». «А револьвер был в вашем кармане, когда вы пошли домой?» Мильбург покачал головой. «Почему же вы не сообщили обо всем этом деле полиции?» «Потому что я боялся. Я был перепуган насмерть. Трудно сознаться в такой вещи, но я по природе труслив». «Был ли еще кто-нибудь в помещении? Вы обследовали комнату?» «Насколько я мог видеть, там никого не было, кроме меня. Но я же сказал вам, что окно было открыто. Вы сказали, что на нем была решетка, но худощавый человек легко может протиснуться сквозь железные прутья, как, например, девушка». «Это невозможно», — коротко ответил Тарлинг. «Промежутки между прутьями решетки были очень тщательно размерены. Между ними никто не мог проскользнуть. Вы имеете понятие, кто мог убрать труп?» «Нет, я не знаю этого», — твердо ответил Мильбург. Тарлинг как раз собирался что-то сказать, как вдруг раздался телефонный звонок. Он взял слуховую трубку. Он услыхал хриплый и громкий голос, по-видимому, не привыкший говорить по телефону. «Здесь мистер Тарлинг?» «Да, это я сам». «Она с вами очень дружна, не правда ли?» — спросил незнакомец со звенящим хохотом. Тарлинга охватил леденящий ужас, потому что, несмотря на то, что он ни разу не говорил с Сэмом Стеем, его чувство подсказало ему, что у аппарата именно этот сумасшедший. «Вы завтра найдете ее. Это значит, найдете только то, что от нее останется, от той женщины, которая предала его». Тарлинг услышал, как собеседник дал отбой. В безумном страхе он снова повернул ручку. «С какой станцией я только что был соединен?» С телефонной станции ему ответили через некоторое время, что он разговаривал с Хэмстедом.